Исследователей теперь днем с огнем не найти, их так засекретили, что даже родные ученых подчас не знали, чем занимаются их близкие, а результаты находились в специальных хранилищах, откуда их после развала Союза никто не помешал разбазаривать направо и налево, как и все остальное в этой стране. Генерал был красноречив, но легче от этого никому не стало. Так вот, о коллеге. Дяденька непростой. С одной стороны, он единственный, кто может нам помочь с информацией об ученых, а с другой, с ним нужно держать ухо востро. Наши конкуренты... «Ясно, встретиться надо», — буркнул трубач. «Я и об этом подумал», — сказал Голубков и поднял трубку. «Это Голубков. Пришел он? Пусть зайдет». Ждать пришлось недолго. Все уставились на дверь, которая открылась совершенно бесшумно. Как-то незаметно на пороге появился седой, сухой, лысоватый человечек, который тут же пожал всем руки. «Майор Петухов, майор Петухов». Среднего роста, серенький и неприметный. В личном деле, скорее всего, значится, особых примет не имеет. У них в заведении это, видать, основной критерий при приеме на работу. Последняя мысль возникла одновременно у всех, кто сидел в комнате, за исключением Голубкова, который видел майора Петухова не в первый раз. Новоприбывший медленно обвел помещение тяжелым взглядом выленивших глаз. «Да, дядя, подходящая у тебя работенка», — мелькнула в голове у дока, он даже внутренне поежился. У остальных, как потом выяснилось, было похожее ощущение. Разговор начал Голубков. «Вот, собственно, те ребята, о которых я вам говорил». «Вижу». «Что ж, но мне, в общем-то, особенно нечего сказать». «Как это нечего сказать? А зачем тогда ты сюда явился?» Было видно, что майор Петухов из тех, кто любит придать себе значимости или постараться набить цену, как сказал бы, не стеснявшийся в выражениях, боцман. Петухову было что сказать». «Майор, ребята в курсе», — продолжил Голубков. «Я хотел бы, чтобы вы рассказали им в подробностях то, что вчера мы с вами обсудили вкратце». «Что мы знаем об отравлениях в Глазове?» Петухову, видимо, нравились риторические вопросы. «Практически ничего. Это ничего состоит из симптомов, возникающих у больных, и некоторых предположений о том, кто мог это спровоцировать». «Ничего себе спровоцировать!» — взорвался артист. «Держи себя в руках!» — резко оборвал его Голубков. «Продолжайте, майор». «Отравлены водоемы, однако анализы показывают, что никакого из известных отравляющих веществ там не имеется». Отсюда совершенно логично вытекает вопрос, какое вещество может распространяться на такое обширное пространство и вызвать подобную реакцию? Я много лет заведовал отделом, курировавшим секретные лаборатории, в которых велись разработки данного типа веществ. Так вот, финансирование этих проектов было приостановлено много лет назад. Документация большей частью уничтожалась, ученые, занимавшиеся этими исследованиями, чаще всего в дальнейшем занимались совершенно иной деятельностью, и редко кто по-настоящему понимал цели, которые преследовала та или иная лаборатория. Однако опытные экземпляры полученных веществ продолжали храниться на секретных базах. Доступа к ним не имел практически никто. «Никто?» — спросил пастух. «Никто!» «И все-таки мне не верится, что есть такая информация или предмет, к которому действительно никто не имеет доступа». «В каком-то смысле вы правы. Есть определенная категория людей, их очень мало, имена строго засекречены». «Кто может знать эти имена?» «Вам, как я понимаю, это и предстоит выяснить». «Конечно. Моя же задача, в свою очередь, постараться помочь вам по мере возможности. В продолжение заявленной темы скажу, что все опытные экземпляры разработанных веществ находятся на строгом учете».